Часть пятая. Глава 61. Хозяин не всегда был хозяином. Когда-то и служкой. Вроде мальчика на побегушках при больших людях. Он и бегал так, что подошвы новых ботинок за месяц до сквозных дыр стирались. И до сих пор бы бегал, кабы вовремя не понял, что карьеры не ногами делаются. И даже не языком, который в нужное время должен оказаться вблизи нужного начальственного места, а расчетом, правильно поставленной на игровое поле фишкой. Хозяин, не бывший тогда еще хозяином, поставил правильно, поставил на перестройку. В свой очередной отпуск он поехал не на отдых в Сочи, не в закрытый дом отдыха, не на дармовщинку за границу руководителем группы, а в Москву, к старинному, которого он всячески прикармливал местной деликатесной продукцией, приятелю, вхожему, если не в самые высокие кремлевские кабинеты, то в их предбаннике точно, и в бане, в смысле сауны. «Дела, я тебе доложу, дрянь», — жаловался размякший от многочисленных тостов за встречу, за дружбу и за успех приятель. Старики в кресло задницами вцепились, с обивкой не отодрать. А позиции у них, сам знаешь какие. Во какие позиции! Они еще при генералиссимусе в эти кабинеты вселились. И запросто так позиции сдавать не желают. Но и молодежь подрастает. Ох, и молодежь, я тебе доложу. Им палец в рот положи, они руку до плеча откусят вместе с башкой. Вот такие ребята. Правда, пока тихо сидят, выжидают. Время-то на них работает. Такое положение-то. Не знаешь, под кого первого ложиться. От старых ляжешь, молодые потом, когда их время придет, все припомнят. Под молодых старые обидятся и по шапке дадут. Только не завтра, а сейчас. Сила-то пока на их стороне. Ей-богу, впору групповухой заняться, чтобы и тем, и другим услужить одновременно. А может... вообще ни под кого не ложиться. Может, выждать? До момента, пока позиции определятся. Нет, в большой политике самому по себе невозможно. Минуты невозможно. Сожрут и те, и другие. Как волка, который от стаи отбился. Только под кем-нибудь. И чтобы во все дыры. И чтобы с энтузиазмом и чувством глубокого удовлетворения. А потом, отсидевшись, самому на кого-нибудь взгромоздиться. И их тут даже. В передовицах газет это называется преемственностью поколений. А в жизни политическим блядством. Так всегда было. И везде. Вначале тебя. Потом, если повезет, ты. И кто же все-таки верх возьмет? Да черт его знает. Пока совершенно непонятно. Как в футболе, где заранее о результатах матча не договорились. Но в целом я тебе так скажу. Против биологии не попрешь. Старики, они дряхлеют и умирают, а молодежь соки набирает. Молодежь, она перспективней. Если ей, конечно, до того голову не свернут. А могут свернуть? Могут, если они ее раньше времени высунут. Последующие несколько дней хозяин, не бывший еще хозяином, вместо того, чтобы греться на топчане под южным солнцем, мылил спинки и попки большому начальству, рассказывал анекдоты, подносил полные и уносил пустые стопки. Короче, прислуживал. И слушал, и смотрел, и запоминал. А в конце понял, что событий не избежать, что события не за горами. Верхи уже почти ничего не могли, кроме как вспоминать о былом, пить лекарства и жаловаться на одолевающие их старческие болезни. А низы могли и хотели. Очень хотели. Хотели неограниченной на шестой части земной суши власти. В общем, отпуск прошел удачно. «Держи меня в курсе», — попросил отгулявший свое время отпускник приятеля. «А за мной, сам знаешь, не заржавеет». «Будь спокоен. Если в верхах что-нибудь случится, то первым об этом узнаю я, а вторым — ты». Ожидаемое что-то случилось через полгода, без освещения в центральной прессе, тихо, в наглухо закрытых кремлевских кабинетах. Заранее предупрежденный приятелем о сквозняках перемен, потянувших в высоких коридорах, все еще бывший мелкой сошкой хозяин, зашел на трибуну и заклеймил в самых крепких выражениях свое прошлое, а заодно и прошлое своих непосредственных начальников. Первым в своем регионе и задолго до того, как публичные покаяния приобрели массовый характер. Случился большой скандал. Неблагодарному, осмелившемуся плюнуть против господствующей розы ветров молодому работнику, дали по шапке. Не желая согласиться со столь резкой оценкой своего выступления, потерпевший отправился в Москву искать правды и защиты. Искать именно у тех, кто очень нуждался в подобных сигналах с мест. Он оказался очень к месту, пострадавший за критику молодой функционер. Как один из аргументов в большом, завязавшемся в верхних эшелонах власти споре. Не принявшим критику местным начальникам, поставили на вид несправедливо уволенного работника, восстановили во всех правах, но в область уже не вернули, оставили при себе. Той же служкой, но уже при гораздо более высокопоставленных господах. А потом все завертелось с калейдоскопической быстротой. Начальники грызли начальников, кланы сражались с кланами. Хозяева кабинетов менялись, как в игре в третий лишний. И здесь было очень важно успеть сориентироваться, вовремя поставить на лидера и вовремя переставить фишку, когда лидер выдыхался и переходил в разряд аутсайдеров. Человеческие, будь то дружеские или, напротив, враждебные отношения, в этой гонке на выживание во внимание не принимались. Важен был только результат. Когда того требовали обстоятельства, бывшие непримиримые враги составляли против третьих лиц союзы и чуть ли не лобызали друг другу щечки. А не разлей вода, друзья, кропали друг на друга кляузы. Когда хозяину стал помехой его бывший московский приятель, он, не задумываясь, сдал его самым бессовестным образом. «Ты что?» — возмущался тот, явившись к нему домой. «Это ж я тебя сюда! Это же только благодаря моим стараниям и связям! И даже эта квартира только потому, что я замолвил за тебя словечко!» «За квартиру спасибо!» «И спасибо, папахи не сошьешь!» «Ну, могу судить деньгами, если в разумных пределах». «Деньги мне не нужны, мне помощь нужна. Ты же знаешь, в каком я положении оказался». «По этому поводу не ко мне. Помогать тебе себя топить. Извини, это не та цена, которую я способен платить». И приятель уходил. Навсегда. Как и десятки других приятелей, сослуживцев, коллег и однополчан. Политика не терпит дружбы, которая в убыток. Тут или карьера, или человеческие отношения. Хозяин ставил на карьеру. Только в смутные времена, в период безвластия и беззакония, когда падают ниц прежние цари и на их место восходят новые, можно легко и безболезненно взлететь к вершинам власти. Только это золотое время, в мгновение ока, способно лишить человека всего и дать человеку все. Все желаемое. Все то, что в устоявшихся обществах надо заслуживать годами и делами. Не использовать смуту в своих корыстных целях, значит показать себя распоследним дураком. Так решил для себя хозяин. И также решили десятки и сотни других, бросившихся в драку за свой кусок пирога, заведующих партийными отделами, партийными кафедрами и партийными журналами. Их было так много, страдающих чрезмерным аппетитом мелких партийных и околопартийных функционеров, что существующих кормушек на всех не хватило. И они стали создавать новые и отпихивать от них друг друга локтями и коленями. Очень больно отпихивать. В сравнении с вновь развернувшимися закулисными баталиями, прежние аппаратные игры стали казаться смешной вознёй играющих в самоуправление октябрятских звездочек. Драка пошла не на жизнь, а на смерть. В прямом смысле слова. Ведь делились уже не только кресла. Делились деньги. Огромные деньги. Невероятные деньги. Деньги, нажитые целыми поколениями поставленного к станкам, кульманам и лопатам народа. Делилась кубышка, в которую годы и годы миллионы людей опускали свои трудовые медные пятаки. Делилась не ими и не для них. Страну отдали на разграбление, как штурмом взятый войсками город. Только там грабили все и три дня. А здесь избранные и бесконечно долго. Считанные часы разворотливые люди подгребали под себя капиталы, которые Рокфеллеры и Морганы копили всю жизнь. Подгребали одним росчерком пера в виде целых заводов, шахт и НИИ. И не чувствовали при этом угрызений совести. И не переставали считать себя интеллигентными людьми. Кухарку, утащившую со стола серебряную ложку, называли воровкой, а себя, прибравшего к рукам небольшой горно-обогатительный комбинат или целую железную дорогу, спасителем Отечества. Власть играла с народом крапленными картами и поэтому всегда выигрывала. И выигрывала очень много. Первыми это осознали преступники. И попросили свою долю. Вор потянулся к дубине вора. Хозяин, уже почти ставший хозяином, один из первых понял, что с преступным миром лучше договариваться, чем воевать. Потому что они, преступники, ничем не отличались от них, власть придержащих. Разве только масштабами воровства. Карманники могли умыкнуть получку из кошелька одного-двух зазевавшихся в транспорте граждан. Политики у всего народа в целом. Методы и цели тех и других были подобны, и значит, союз был возможен. И даже неизбежен. Хозяин снова поставил на верного конька. Пока других склоняли к союзу с преступным миром, с помощью совместных хитроумных финансовых и предпринимательских операций или вынуждали к нему силовыми методами, он, не теряя времени, пошел на сговор сознательно. Хозяин встретился с несколькими наиболее известными в стране авторитетами и объяснил, чем они могут быть полезны ему и чем не бесполезен может быть им он. Экономика не может существовать без политики, сказал он. том числе и теневая. Экономике необходима крыша, которая в нужный момент способна прикрыть ее от непогоды, от дождя, града или, не приведи Господь, молнии. И еще необходимо бюро прогнозов, которое способно заранее предупреждать о приближении стихии. «Крыша нужна», — согласились авторитеты. «Но крыша дорогого стоит». «Ха, но меньше, чем ликвидация последствий капризов погоды, чем пропущенное стихийное бедствие». «Меньше», — кивнули авторитеты. «Что могут запросить метеорологи взамен долгосрочных климатических прогнозов и защиты от дождевой капели и града?» «Думаю, немного. Страховку, силовую в случае необходимости помощь, поддержку на местах и, возможно, кое-какие средства». «Какие?» «Фиксированные. Процент со сделок, которые вам предложат, и процент с налоговых льгот, которые вы получите». Авторитеты переглянулись. Предложение сулило барыши. Такие барыши, что впору было задуматься о нечистой игре вновь объявившегося партнера. «Ваши гарантии?» «Мое слово. И обещание в течение 3 дней не обращаться с аналогичным предложением к вашим конкурентам». Авторитеты сдались. Хозяин получил в свое полное распоряжение средства, которое не приходилось добывать лично, компрометируя себя как политика, и получил исполнителей, способных действовать без оглядки на закон. Он получил те рычаги, которые, как он считал, способны свернуть мир, точнее, шею тому миру, если он не согласится на добровольную и потому бескровную капитуляцию. Хозяин с энтузиазмом и уверенностью в незамедлительном результате взялся за дело. Он стал расчищать путь наверх, кого-то покупая, кому-то угрожая, кого-то убирая. Физически. Он выигрывал каждый бой, но никак не мог выигрывать всю войну целиком. Ожидаемого результата не было. Был совсем другой результат, который его не устраивал. Хозяин был умным человеком, потому что не однажды битым. Он не стал списывать неудачу на игру случая, не стал надеяться, что со временем все так или иначе образуется. Он стал думать, отчего никак не достигаются намеченные цели. От того, что план плох, или военачальник, или от того, что слишком силен противник. Да, возможно, план не грешит гениальностью, и военачальник вовсе даже не Наполеон, но все это с лихвой должно компенсироваться слабостью противной стороны, вернее, почти полным ее отсутствием. Единого недруга нет, есть куча мелких, конкурирующих и враждующих друг с другом группировок. Последней серьезной силой были старики, заслуженная партийная гвардия, которую повыбили еще в самом начале перестройки. Все остальное шушера. Но вот ведь какой парадокс получается. Противника нет, а противодействие есть. И еще какое противодействие? Откуда же оно взялось? Неужели, пока шла мелкопоместная мышиная политическая возня, в стране объявилась какая-то третья, никому неизвестная, всеми пропущенная сила? Неужели в стране зреет заговор? Кого? И против кого? Хозяин задумался. Пропустить политическую интригу подобного масштаба, если она, конечно, имела место быть, значило потерять в будущем правительстве не кресло, саму жизнь. Отставных правителей, дорвавшиеся до власти заговорщики, обычно не жалуют. В лучшем случае предлагают уйти в отставку. В худшем – подойти к ближайшей стене. Если ему хоть как-то дорога его карьера и его жизнь, необходимо вычислить эту новую силу. И если это действительно сила, может статься переставить свои фишки на их поле. Пока не поздно.